А вы что же, ждете деликатности и нежности, чувств со стороны преступника, который пытается убить человека с помощью металлической балки? Маккинон подошел к столу и посмотрел на ту груду, что осталась от передатчика. «Я понимаю, что вам хочется сказать, поэтому обойдусь без ваших замечаний. Естественно, никто не знает, поскольку свидетелей нет. В том-то и дело. То, что произошло, обнаружила присутствующая здесь сиделка Магнусон». Маккинон посмотрел на Джанет. «Почему вы пришли сюда? Услышали шум?» Девушка подняла голову и с недовольством посмотрел на него. «Вы холодны, как рыба, Арчи. Вот лежит несчастная бедная девушка. Вот разбитый приемник. А вам хоть бы что? Вы даже не расстроились. Я уж не говорю о раздражении или ярости. А я в ярости. Я это вижу. Но Маргарет скоро придет в себя. От передатчика ничего не осталось, так что я не вижу оснований для ярости. Сделать я тут ничего не могу. Меня беспокоит другое. Вы что-нибудь слышали? Вы безнадежны. Нет, я ничего не слышала. Я просто зашла поговорить с нею. Она лежала, свалившись прямо на стол. Я сбегала за доктором Синклером, и мы вдвоем переложили ее на постель. Наверняка кто-то что-то видел. Не могли же все спать? Капитан и его старший помощник не спали. Она одарила его нежнейшей улыбкой. «Вы, наверное, заметили, мистер Маккинон, — ехидным тоном произнесла она, — что глаза и капитана Боуна, и старшего помощника Кеннета сильно забинтованы. Мы с вами потом разберемся, — вполголоса сказал Маккинон, — когда я доставлю вас на Шетлендские острова. Меня хорошо знают в Леруике». Девушка сделала недовольную гримасу, а боцман повернулся в сторону Боуна. «Вы что-нибудь слышали, капитан?» «Да, слышал. Какое-то звяканье. Что-то очень похожее на звон разбиваемого стекла. Точно не разобрал. А вы, мистер Кеннет?» «То же самое, боцман. И также не понял, что это такое. А тут и понимать не надо. Чтобы разбить несколько ламп, кувалда не требуется. Наступить башмаком на лампы, и дело сделано». Он вновь повернулся к Джанет. А Маргарет не следовало спать. Тем самым она себя обрекла, иначе бы он не осмелился пройти здесь. Ему пришлось бы идти через вашу палату. Я что-то сегодня совсем ничего не соображаю. Как вы считаете? Это уж точно. Девушка вновь улыбнулась ему, но уже без всякого недовольства. Во всяком случае, до истребиного взгляда далеко. Маккинон повернулся и обратил свой взор на дверь, в послеоперационную палату, которая была чуть-чуть приоткрыта. «Вполне логично», — произнес он, кивая головой. «Зачем утруждать себя и закрывать дверь, когда всем и так станет ясно? Он просто не подумал обо мне, что иным образом он войти в палату не мог. Столовая, коридор, операционная. Послеоперационная палата А. Ясно, как божий день. Все двери, конечно, открыты.